Сура сотая. Мчащиеся. Во имя милосердного, милостивого Бога. Кто мчится, задыхаясь, кто искры выбивает, кто на заре не дремлет, а дерзко нападает, кто скачет пыль, вздымая, слагая гимны бою, во вражий стан врываясь громящую толпою, такими я клянусь, от клятв не уклонюсь, неблагодарный, он Творца не поминает, ничтожный человек и сам об этом знает. Искатель тленных благ, далек он от стыда, ужель не помнит он о грозном дне суда, в котором рев трубы опустошит могилы, и тайном быть в сердцах уже не хватит силы. Тогда, затрепетав, увидит сникший он, что обо всем Господь его осведомлен.